сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксарки. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистического руководства. Нет отпечатки пальцев. Он тяжел был. Нам нужна информация обо всех. Андрей, нас увидят. Никто нас не увидит. Меня это так возбуждает. Андрей? Кися! Ты? Наташа, это просто... Ах ты, шалава! Мало тебе отца моего! Так ты теперь на мужа позарилась! Я все папе расскажу! Будешь массовиком за затейником в кинотеатре работать! Певичка! Тихо, Наташа! Андрей Витальевич, а мы тут уже все собрались выезжать. Вы как? Тамара, дайте мне одну минуту. Одну минуту, Тамара! Спасибо. Наташа, я прошу тебя, не ори, ну зачем этот скандал? Сейчас снова кто-то пойдет. Не, успокойся. Ты что ж ты в ней нашел, а? Приятно объедки доедать. Не мог что-нибудь найти посвежее? Рот закрой, дура. На себя посмотри. Ах ты ж, так ты руки убери. Моя репутация, черт с ней. Про отца своего подумай. А это ты такой его репутацией думаешь, да? Растопырилась тут как свинья. Наташа, ты не только нас зарываешь, ты себя зарываешь. Клава! Нет никаких нас! Наташенька, солнышко, я очень виноват перед тобой. Я провинился, я это понимаю, но нам нужно сейчас всем успокоиться. Я поеду на концерт в Ильичевск. Ты поедешь домой, отдохнешь, и вечером мы поговорим, обсудим, да? Во сколько тебя ждать? Как концерт закончится, так сразу домой, Наташенька, Кися. Хорошо. До встречи. Кися! Кися! Кися! Твой тигрик дома! Наташа! Наташенька! 9 еще нет, а я уже пришел! Наташа! Наташенька! Наташенька! Наташа! Кто это с тобой так? Золото! Родная! Потерпи! Я сейчас! Я мигом! Я скорую! Секунду! Наташа! Помогите! Помогите! Кто-нибудь! Люди! Андрей, Юля, что случилось? Срочно! Скорую! Наташа! Кто-то избил Наташу! Скорее! Хорошо! Наташенька! Солнышко, держись! Держись! Все будет хорошо! Я с тобой! Умница моя! Все будет замечательно! Вот взяли! Аккуратней, ребят! Аккуратно, осторожно. Так, так. Осторожно. Аккуратней. Твоя. Что твоя? Да-да, Наташенька, конечно, моя, моя. Скорее, ребят, аккуратно. Дайте мне. Так, вы в милицию сообщили. Что, какую? Зачем милицию? Ну, не сама же она себе несколько раз по голове кирпичом ударила. В общем, ладно, мы сами сообщим быстрее, потому скорее, что можем не довести. Скорее, скорее. Что она сказала? Да не знаю я, что она сказала. Наташенька, держись, все будет хорошо. Все будет нормально, Наташа, все. Так. Знаешь, что это такое? Нет. Разберемся. О, вот и нехитрое орудие преступления. Кирпич. Замотали в платок и... На платке кровь жертвы? В том-то и дело, что преступник, как ни пытался уберечь собственные руки, самая уязвимая часть – это мышечное пространство между большим и указательным пальцами при таком ударе может быть поранено. Так, нанесение тяжких телесных, повлекших смерть, убита Наталья Фадеева, 22 лет, замужем, обнаружил муж Андрей Фадеев, артист разговорного жанра областной одесской филармонии. Угу. Дача, пятая станция Фонтана, где они проживали постоянно. Угу. Ну, место отличное. Море рядом и от центра недалеко. Да, если там дальше полистать, Наталья – это дочь главного администратора Одесской филармонии. Сергея Кунина. Ну, сейчас мало кто вспомнит, а тогда авторитетный человек, непотопляемый корабль. Наталья тоже работала в филармонии? Нет, она училась в аспирантуре, а вот ее брат Эдуард как раз работал в филармонии. Так что история вполне филармоническая. Силикатный. Ну, кровь на тебе понятна чья. Ой, ну отпечатки что не остаются. Ой, кто ж тебя тут бросил? В отпуск тебе надо, дружок. С кирпичом разговариваешь? Привет, Валера. Привет. Меня вообще-то в 3 ночи с постели подорвали. Mm-hmm. Тут не только с кирпичами заговоришь. Ой, Катька моя проснется, а меня нету снова. Снова? Так, я так понимаю, этот содержательный диалог ты вел с орудием убийства. Ну, похоже на то. Рассказывай. Силикатный кирпич, опотанный платком. Зачем обмотали, непонятно. Отпечатки на нем и так не остаются. Может быть, чтоб руки не поранить. Скромненький синий платочек падал с опущенных плеч. Угу. Аккуратненько кто-то все продумал. Или продумала. Почему? Во-первых, платок женский. Во-вторых, я тут нашел вот такую занимательную вещицу. Валялась рядом с платком. И что это? Я пока не знаю, но разберусь. Ну и в-третьих, убийство, скорее всего, не спланировано, потому что, предположительно, вот этот кирпич взяли с вот этой кучи. Угу. Что там у Лозы? Обещала как можно быстрее сделать результаты обскрытия. А это что? Это принес муж. Муж? Муж, муж. Говорит, что для жены. Нес в руках, а потом, когда я увидел, из рук все вывалилось. Ты мне скажи, Петя, ты своей жене часто такой джентльменский набор приносишь? Ну, если целый набор, то никогда. Ну, в конце концов, я же муж, а не ухажер какой-то. Все вы мужья одинаковые. Ой, Валер, только не нужно рассказывать о преимуществах холостяцкой жизни, да? Я вообще не об этом. Вино, цветы, конфеты. Ну? Знак примирения. Конфликт у них был, понимаешь? Понял? Ну, не знаю. Я когда к Кате иду мириться, я вот это вот не несу. Я себя несу. Как она тебя терпит? Ты мне результаты к 11 принеси. Успеешь? Успею, успею. Я вообще до 8 работаю, а сегодня задержалась. Я иду домой, Андрей выскакивает в скорую. Ну, а дальше вы знаете. Следователь прокуратуры. В котором часу вы обнаружили жену? Где-то без 9:15. У нас был выездной концерт в Ильичевске на судостроительном. Ваш концерт? Да ну нет, ну какой мой? Сборный. Тамара Жданович с аккомпаниатором. Ну это основное. И так, по мелочи разбавляли. А я слышал, Жданович хорошо поет. Ксень, в котором часу закончился концерт? Ну, где-то в 4. Потом банкет, туда-сё, немножко посидели. И где-то в 8 я уже был в городе. А без 9:15 я приехал домой, зашел во двор, там Наташа. Простите, мне нужно воды, можно я? Да-да, конечно. Я не хотела при Андрее говорить, но Наташа, перед тем, как потерять сознание, она в него так пальцем и говорит: «Твоя». «Твоя». И что это? Ну, может быть, она имела в виду того, кто ее... Она его ревновала. За каждой юбкой! Я такого не потерплю! Но они сами за мной бегают, Наташа. Пойми, я артист, я не виноват, что я всем нравлюсь. Я что, похожа на дуру? Я умнее тебя и всех твоих потаскух вместе взятых. Кейси, перестань, что ты? Да если б не я, ты ж без меня никто. Балласт! А вот это меня уже оскорбляет. Ты думаешь, что говоришь? Я не шучу. Я к отцу пойду. Он тебя с работы выбрит. И вообще, разведу с тобой. И кому от этого будет лучше? У нас ребенок будет. Ты о нем подумала? Юлия? Андрей, я вам эклеры принесла. Я там во дворе видел цветы, вино, конфеты. Да, это я принес. Был повод? Да ну как, не то что повод. После концерта выдавали премию в конвертах по 25 рублей. Я решил, что можно на пятерку и жене устроить, да? У вас в ближайшее время планируются гастроли, поездки? Ну что вы, ну какие гастроли? Ну как можно сейчас об этом думать? Вон, ее отцу нужно что-то сказать. Я вас еще вызову. Когда будут результаты экспертизы. Семен, пойдем. Да-да, конечно. Нужно позвонить Сергею Всеволодовичу. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Чаечек? На здоровье. Ну, не томите. Что у вас? Так, значит, что у нас? На кирпиче обнаружено два образца крови. Один убитой, второй неизвестного. У Натальи была третья группа крови, у неизвестного вторая отрицательная. Так, может, этот неизвестный и есть наш убийца? Не торопись. Разная кровь на кирпиче говорит лишь о том, что пострадало два человека. И все. А я соглашусь с тем, что это кровь убийцы. Почему? Но он вполне мог пораниться в момент нанесения удара. Сила действия равносили противодействия, а череп — это не такая хрупкая штука, и отдача сильная. Муж все это время был в Величевске. Преступник, кстати, это мог знать. Погодите, я не закончу. Проверила эпидермис под ногтями жертвы. Группа крови также вторая отрицательная. И еще проверила кровь на сахар. Уровень сахара в крови 10. Почти в два раза превышает норму. Сахарный диабет. Ну, можно предположить, что преступник диабетик. Это когда можно умереть, если не съесть сладкого? Ну, или наоборот, если съедят. В общем, тут целую лекцию читать можно. Так есть что спросить у мужа. Может, знает, кого из родственников, знакомых, у кого есть этот твой диабет. Еще одно. В момент смерти Наталья Фадеева была на 10-й неделе беременности. Ну, жертва знала, что она беременна, как и близкие. Что еще? Вот это вот занимательная вещица. Отпечатки пальцев имеются, но у всех уже спрашивал, никто не знает, куда ее применить. Мужчины, у меня бы спросил. В общем, это специальный зажим для нашейных платков. Ну, недавно по телевизору показывали Майю Кристалинскую, у нее точно такой же зажим. На. Вот так вот? Ну, да. Ну, тогда наверняка нападавшая женщина сорвала платок, обронила этот зажим, обмотала платком кирпич и... Шершеляфан. Семен, ищите женщину. С сахарным диабетом. Которая носит платок. И которая жить не может без сладенького. Ну, или наоборот. Моду на шейные платки в 60-е годы среди советских женщин связывали с именем певицы Майи Кристалинской. Майя была настоящая звезда. Скромное поведение на эстраде и огромное внутреннее обаяние. Тогда жизненные проблемы артистов были тайной для публики. Мало кто знал, что шейный платок скрывал следы ожога от лучевой терапии. В 1962 году у Майи Кристалинской диагностировали лимфогранулематоз – опухоль лимфатических желез. Но болезнь не сломила Кристалинскую. Она продолжала выступать. Гастроли прерывались длительным лечением, но Майя все равно возвращалась. Даже когда в 70-е ее в числе других артистов запретили показывать по телевидению, она ездила по городам и выступала даже в сельских клубах. Певица Одесской филармонии Тамара Жданович исполняла песни из репертуара Кристалинской. Артистку вызвали в филармонию, чтобы узнать, как прошел концерт в Ильичевске. Ну и как себя вел артист разговорного жанра Андрей Фадеев. Сегодняшний день я намерена была посвятить себе. После такого концерта мне необходимо было привести себя в порядок. А вы, товарищ Леска, сорвали мой визит в грязелечебницу. А я, между прочим, уже договорилась со знакомой. Товарищ Жданович, я к вам по делу. Убита Наталья Фадеева. Наташа? Дочь Кунина? Как это? Вот так. Прямо около дома ей нанесли несколько ударов кирпичом по голове. До больницы не доехали. Скончалась. Господи, какой ужас. Какой ужас. Так, подождите, я не понимаю. А я тут при чем? Ваш концерт в Ильичевске вел Андрей Фадеев? Да. Что вы можете о нем рассказать, как о человеке? Вы полагаете, что он причастен? Ну, по правде говоря, я о нем крайне невысокого мнения. Да, он закончил московское училище, но таланта в нем нет. Так, приспособленец. Да и женился он только потому, чтобы получить покровительство тестя. Хотя при этом и не научился скрывать свои романы. А были романы? Да спросите любую из наших танцовщиц. Чуть-чуть прижмите, окажется, что каждая закрывала с ним примерки. Можете назвать конкретные имена? Только я вам ничего не говорила. Зам главного администратора Клавдия Богомолова. Пикантность этой ситуации в том, что это Клава, любовница Кунина. Тестя, что ли? Угу. Ну, конечно, то, что у Клавы с Куниным роман, для коллектива это не секрет. А то, что Клава с Андреем, вот тут она играла с огнем, понимаете? Действительно рискованно. Я сама случайно узнала. Вчера у нас был выезд в 12 в Ильичевск. Андрея нет. Вот я и решила его поторопить. Ты теперь еще на мужа! Я все папе расскажу. Будешь массовиком-затейником в кинотеатре работать. Тихо, тихо. Андрей Витальевич, а мы тут уже все собрались. Вы как? Тамара, дайте мне одну минуту. В общем, как-то он говорил Наташе, мол, вечером разберемся. Вот и разобрался. Вот только интересно, своими руками или чужими? Вы же понимаете, что если бы Наташа пожаловалась своему отцу, то Клавдии здесь бы уже не было. Так, значит, это и есть Богомолова. Да, она. Платок на шее. А это что? Это зажим для платков. Купила у какого-то моряка. Да, кстати, она говорила, что эта вещь одна на всю Одессу. Одна на всю Одессу. Угу. Благодарю вас. Вы нам очень помогли. Вот номер. Если что вспомните, сообщите. Разумеется. Может, еще успеете в грязь лечебницу с подругой? Может, и успею. Она тоже с филармонией? Нет. Два офицера. Ой, у нее там дочь выходит замуж за чеха. В общем, это уже другая история. Всего доброго. Алло. Сереженька, привет. Что? Наташу? И что говорят? Ясно. А сам что думаешь? Понятно. Ужас какой есть. Да-да, я записываю. Все сделаю. Ты держись, Сереженька, милый. Я с тобой. Перезвоню. Здравствуйте, а вы к кому? Здравствуйте, Клавдия Васильевна. Прокуратура к вам. Мне вот как раз только что позвонили, сообщили про Наташу. Страшно все это, конечно. Кто сообщил? Так начальник мой, ее отец, Сергей Всеволодович. Кто же еще? Ну, например, муж убитый, Андрей Фадеев. А с чего бы это мне Андрей сообщал? Ну, а с чего бы отец сообщал? Так попросил помочь, я же его заместитель, там, организация, все эти нюансы, вот. Да вы что? Я бы на его месте не спешил что-либо вам поручать. Вам знакома эта вещь? Ну, если честно, впервые вижу. Ну, конечно, Семен, как она может быть знакома? Вас же на месте преступления не было, правда? Не было. А где вы были? Когда? Я же даже не знаю, когда это произошло. Вчера вечером с 7 до 9 часов. Где вы были? Господи, да я не помню. Ну, в 12 мы провожали концертную бригаду в Ильичевск. Потом я на работе осталась, поработала, домой поехала. И по пути никуда не заходили. Это в ваших интересах вспомнить. В ЦУМ заходила, там кофточки смотрела, так ничего не купила, и так и пошла домой. И в гости к Фадеевым не заезжали. А с чего бы там мне ехать на Пятую Фонтанную? Вы шутите? А откуда вы знаете, где у них дом? Так Сережа Всеволодович мне рассказывал, вот и все. Сережа Всеволодович. Значит, вещь не ваша? Нет, не моя. Итак, фотография. Платок, зажим. Надо же. Клавдия Васильевна, я бы хотел ошибиться, но что-то мне подсказывает, что это ваш зажим. Что? Что, правда, считаете, что это я? И... У вас любовная связь с мужем убитой, с ее отцом. Она явно вам угрожала, что обо всем расскажет отцу. И вы быстренько решили проблему кирпичом по голове. Ну да, я была там, была. У нас скандал произошел серьезный днем. Я ей пощечину дала. Поехала вечером извиняться. Но кирпичом я ее не била. Наташа! Наташа? Наташа? Она уже была мертвая. Да жива она была. Нет, была мертва. Она умерла по дороге в больницу, в скорой, которую вы вовремя не вызвали, как и милицию. Потому что это вы ее убили. Нет. Руку покажите. Другую. Это что? Порезалась. Орехи колола. Орехи колола? Это вы поранились кирпичом, который ее убили. Нет, я ее не убивала, я ее не трогала. Я приехала... Забирай ее, Сеня. Я не знала, что... Пойдемте, гражданка. Я ничего не знала. Вы готовы? Вам придется подписать бумаги. Таков порядок. Я на улице подожду. Увози. Что? Она? Да. До последнего надеялся. Думал. Убью его, падла. Ты еще здесь дров наломай. Успокойся. Ты не мог быть, Андрей, его в городе не было, когда это случилось. Да неважно, из-за него это по-любому. Я ему голову скручу, понимаешь? Рот закрой, я сказал. Ты забыл уже, как я бегал перед всеми погонами, унижался. Чуть сапоги мне вылизывал. Бать. Здравствуйте. Подпишите. Мы можем идти. У меня к вам осталось еще несколько вопросов. Вам еще что-то непонятно? Ну, идемте, пройдем. Поймите, ну, для меня все очевидно. И судя по тому, что вы арестовали Клавдию... Но пока что мы опросы задержали. Послушайте, я в ваших формальностях не разбираюсь. О ее художествах с моим зятьком я в курсе. Не знаю, какое у вас следствие сложится, но то, что Андрей в жизни вести перестанет, это я гарантирую. Андрей? Он ведь не убивал. Может, он и не убивал. Но то, что вся эта ситуация из-за него, это точно. Более лживого мерзавца я в жизни не встречал. Через бабу к цели. Я сколько раз ей говорил, ну раскрой глаза. Он же тебя использует, он через любого переступит. Да взять хотя бы тот факт, что у него была невеста. И он ее бросил. Сразу как встретил Наташу. При чем тут Наташа? Мои связи у него появились. И чего мы ждем? Результаты экспертизы. Я уверен, что кровь на кирпиче, которым убили Наталью, ваша. Да что вы к этому кирпичу прицепились? Ну и вообще... С чего бы это я била ее левой рукой, если я правша? Правша. Держите. Пишите. Что писать? Как вас зовут, пишите. А, так это вы меня проверяете, да? Смекалистая. Угу. Слушайте, давайте поговорим на чистоту. Правда. Меня интересуют детали ваших отношений с Андреем Фадеевым. Ну, было у нас с Андреем и было, и что? Я девушка незамужняя, могу себе позволить. А вот насчет морального облика Андрюши я отвечать не намерена. А я не о моральном облике. Я о том, что ваша дружба телами привела к тому, что у вас появился мотив. Какой мотив? Замуж за него, что ли, выйти? Вариант. Ну, хорошо. Давайте представим, что вот мой любовник, главный администратор филармонии, узнает, что я собралась замуж за его зятя после смерти его дочери, да? И где я после этого окажусь? Где? Да он меня тут же вышвырнет из филармонии, а следом полетит Андрей. Неужели так просто можно избавиться от такого талантливого артиста, а? Талантливый артист... Ну, какой он артист? Вон у Райкина, да, те артисты. Райкина люблю. А Андрюша так, ноль без палочки. Его потолок – это ведущий выездного концерта в колхозе. Ну и зачем вы взяли этого колхозного ведущего? Наташа попросила. Влюбилась. Да и потом, Кунин любит, когда ему должны. Я не исключение. Сейчас, минуточку. Клава, я что-то не понял. Я тебе что сказал? На худсовете говорить. Сергей, вот сам и говори. Я просто выразила свое мнение. У нас, знаешь, не так много вакансий. Вон сколько талантов ходит. А меня твое мнение вообще не интересует. Ты забыла, как я тебя сюда взял? Сереж. Что, Сереж? Ты эту должность занимаешь только благодаря мне. И я не комсомолец какой-то в состоянии половой тревоги. Обойдусь как-нибудь. Так что, если что-то не устраивает... Все устраивает. Ну вот и чудненько. Сейчас зайдем и скажешь, что нужно. И так он себя ведет абсолютно со всеми. Дорожит только семьей. Тогда другой мотив. Дочь расскажет отцу о ваших отношениях с зятем. О! Я вас умоляю, ну какие отношения? Наташа прекрасно понимала, что если отец обо всем узнает, Андрюшу в порошок сотрет. Вот вы вроде не глупая девушка, а выбрали такую опасную любовную связь. Почему же? Наоборот. Андрей, как никто, был заинтересован в том, чтобы Куня ничего не узнал. А вот то, что Наташа... нас застукало. Это, знаете, чистой воды случайность. Все. Пока, да. Пошли. До свидания. До свидания. Товарищ начальник, а могу я вам кое-что рассказать? Пойдемте. Так, а вы мать Наталья? Нет. Когда-то няня, а теперь домработница у них в доме. Меня зовут Мелания Пантелеевна. Так, а что вы хотели? Мне кажется, я знаю, кто это мог быть. Девица его у подъезда поджидала. Ты? Я. Караулишь меня? Да. Ждала. Хотела сказать, как я тебя ненавижу. И вас всех. Кого это? Тебя, твою жену и ее брата. Все вы мрази. А что ж ты целый год молчала. Что ж ты раньше не сказала? Раньше я боялась. А теперь? Теперь вы меня бойтесь. Ты такая красивая. А ведь я любил только тебя. Если б любил, то тогда бы выслушал. Так давай выслушаю, поговорим. Андрей, не надо. У меня жених, я замуж выхожу. Замуж – это хорошо. Но это ничего не меняет. У тебя жених, у меня жена. А мы ведь с тобой так и не попробовали. Дашь мне свой номер телефона? Так, она дала телефон? Продиктовала. Но я не запомнила. Или не услышала. И что потом? Все. Она ушла. А, да, он еще у нее спросил, а как теперь будет твоя фамилия? Она ответила, что оставит свою прежнюю. Какую? Какая-то необычная фамилия. Грузинская, что ли. Слушайте, а мне кажется, я знаю, кто может быть замешан. Кто? Сын его, Эдик. Тот еще подонок. Зачем ему убивать родную сестру? Вы даже не представляете, какие деньги крутятся в филармонии. Все эти выездные концерты, гастроли. Кунин никогда себя не обделял. Но, честно говоря, аргумент так себе, слабенький. Ну почему же? Сережа бы ни за что не передал управление семейными делами сыну. А вот Наташа – это другое дело. Она образованная, семейная. Ребенка планировала. Голова на плечах. Была. Все равно не понимаю. Ну, если б не папаша, Эдик бы давно уже в тюрьме сидел. Было за что. Хорошо. Мы эту информацию обязательно проверим. Игорь, зайди. Проведи гражданочку. Куда? Вы мне что, не верите? На проходную. Домой поедете. Спасибо. Только из города никуда не уезжайте. Нет-нет, это и не тебе. Привет, Семенович. Нужна помощь. Палыч, о! Все тебе надо быстро-быстро. Привет, Семенович. Ну а что ты сидишь в своей берлоге? Посмотри, солнышко светит, свежий воздух. Подышим. Жара, дышать нечем. А у нас постоянная температура и влажность, между прочим. Тот-то я смотрю, цветешь как кактус. Че нарыл? Вот твой Кунин. Попадается часто, но все как с гуси вода. Антисоциальное поведение – это все ерунда. Угу. Пьяный дебош в ресторане – тоже. Стоп, стоп, стоп, стоп. Обвинение в изнасиловании. Заявление от гражданки Лобженицы. Мера пресечения, я не понял, не избрана? Не избрана. Гражданочка пришла, подала заявление и тут же его забрала. Наверное, не хотела поручить честное имя законопослушного гражданина. Ясненько. Спасибо. Карточку. А, да. Оставьте бутылку. Хорошо. Эдик, шампанское, икра... В ресторане это же дорого. Жан, для тебя ничего не жалко. К тому же, разве это шампанское? Настоящее шампанское. Делают шампань. А ты пробовал? Ну, конечно. Был в Румынии по творческому обмену. Город Констанца. Там пробовал, кстати. В этом году мы собираемся туда же. Может, ты тебя с собой возьмем? Выпьем. Эдуард Кунин. Что ты выделываешься? Видел же меня возле морга. Я смотрю, ты быстро отгоревал. То, что творится в душе творческой личности, менту не понять. Так что надо? Надо доставить тебя в прокуратуру, к следователю. Повестку покажи. Правила знает. Не вопрос. Передай следователю, что приду после похорон. Сейчас занят. Придется поехать сейчас. Жанночка, свяжись с моим отцом. Скажи, следователь Духов. Угу. Все, поехали. Не переживай. Ты с чаевым. Катай, Петя. А не дергай ты, смазывается. Может, мне наконец смогут объяснить, что здесь происходит? Опозорил перед девушкой. Слушайте, мы до вашего начальства подойдем. А кто это мы? Ваше Величество? Вы не знакомы с моим отцом? А, так ты из блатных. Семен. Слушай, а пока его папаша бежит к нашему начальству, пусть он посидит в камере в воспитательных целях. А посади его к скумбрии. К скумбрии? Отличная идея. Да. А скумбрии часа хватит? Да, это серьезный авторитет. Ну что ж, переносим допрос на завтра. Давай, забирай его в камеру. Пойдем, тихо, тихо, тихо. Ну чего вы? Ну что, побарахтаемся? Что вас интересует? Я просто хотел сказать, что я ни в чем не виноват. Да, я слышал о твоих успехах. Ты как минимум по трем делам ни в чем не виноват. На рекорд идешь. Какие там дела? За то, что пьяному втащил в ресторане? За то, что тот быковал? Или за то, что пописал в Приморском? Ах ты мелкая, трусливая мразь. За словами следите. Да мне плевать. На тебя и твоего папашу ты девушку изнасиловал. Кого изнасиловал? Эта Лобженица сама заявление забрала. Сама напилась и легла под меня, блин. Сама напилась, сама легла, сама написала, сама забрала. Че ты мне Ваньку тут лепишь? Кто надоумил ее заявление забрать? Пусть бы и не забирала, мы бы ей встречный иск за оговор и за дачу ложных показаний. Пожалуйста. Как вы сказали фамилия? Лобженица. Так это необычная фамилия. Грузинская, что ли? А когда это было? Год назад, прошлым летом. А скажи-ка мне, Эдик, а какое она имеет отношение к Андрею Фадееву? Да я откуда знаю? Никакого. Уважаемый, мы пытаемся найти убийцу вашей сестры. Если вам есть что сказать, говорите. Иначе обещаю, вы сядете не до завтра, а минимум на 15 суток. Я бы на твоем месте говорил. Чего вы меня пугаете, скажу я. Ничего такого не было. Просто моя сестра... Да че ты мямлишь? Че твоя сестра? Говори уже! Год назад она познакомилась с этим Андреем. Он приходил к нам на прослушивание в филармонию. Ну, влюбилась она в него. Но у него была невеста. Это Лиза Лобженица. Слушай, сеструха, и так дел хватает. Но тебе же все равно с кем! А она тем более симпатичная. Ну и мне поможешь. Да я тебя очень прошу, ну пожалуйста. Я вообще понимаю, что ты меня толкаешь. Я с папой договорюсь. Он тебе машину купит. Москвич? Ну москвич так москвич. Правда договоришься? Правда. Хорошо, что нужно сделать? Андрей едет в Москву в эти выходные, а его девка очень хочет помочь ему устроиться. Я ей объяснила, что все просто так не делается. Что нужно стать своей в нашем кругу, обрасти связями, познакомиться с сотрудниками филармонии. Но от меня что требуется? Я ее приведу, а ты напои. Ну и... Ну а если этот жених потом не устроит? Да не устроит. Его я возьму на себя. Симпатичный, говоришь? Угу. Ничего противозаконного я не делал. Ну да, исходя из твоих слов, Все подстроила Наталья, да? Наташа сказала Лизе, что отец разглядел в Андрее способности. Ну, нужно обзнакомиться. Нужна была пьянка, куда бы пришла Клавдия, заместитель отца. Ну, может быть, и сам отец заглянул. Короче, она согласилась. А у вас есть мечта? Вы певица? Вокалистка. Но сейчас не выступаю. Я зам главного администратора. Наливай. Интересно. А может, выйдем, покурим? Я не курю. А разве певице можно курить? Ну, не хочешь, как хочешь. Лиз, на чего ты сидишь? Иди с ней. Подождите, я с вами за компанию. Нужно показать девочке жизнь во всех ее проявлениях. Угу. Возражений нет? Эдик, ну ты как, придумаешь что-нибудь? Девчонки, еще по одной? Понятно. Да ничего вам не понятно. Она сама согласилась. Так ты же напоил. А могла и не пить. Слушайте, мне уже отец морали читал. Видно, мало читал. Забирай его, Семен, пусть посидит. Давай к скумбрии его. Посидишь, Кунин, посидишь. Пойдем. А почему скумбрия? Чего не селедка? Я скумбрию больше люблю. Ага, аргумент. Целый пакет анализов крови. Угу. И Андрея Фадеева, и Клавдии Богомоловой, и Эдуарда Кунина. У всех у них был мотив, но кровь, обнаруженная на кирпиче, им не принадлежала. Диабетом никто не страдал. И что самое главное, ведь смерть Натальи Фадеевой не приносила пользы всем трем подозреваемым. Они скорее теряли больше. И что самое главное, рана на левой руке Клавдии действительно была резаная. Она поранилась ножом. Что-то новенькое. Показания заведующей кафетерия «Лето». Она утверждает, что после закрытия кафетерия общалась с буфетчицей Дерябиной. Дерябина. Подожди, это же соседка Фадеевых, которая вызвала скорую. И что, они эту Дерябину подозревают? Андрей, так нельзя! Андрей, давай! Да не трогай ты меня! Андрей, ты уже третий день пьешь. Давай, иди в дом, проспись. Да мне и так хорошо. Но... Да я вообще... Я вообще сейчас возьму, пойду и утоплюсь. Потом. Бутылочка моя. Жалко смотреть. Здравствуйте. Андрей Фадеев, вы знакомы с гражданкой Лобженицын? Ты моему тестю говорил про меня, а он меня даже слушать не знал. Месяц назад вас видели вместе. А ты? Я ж тебе... У меня в Лисёцке концерт. Я ж тебе говорил, я не мог. Отвечайте на вопрос. Вы меня не слушаете. Я вам отвечаю. А вы меня не понимаете. С этим что-то сделать. Бесполезно. Он пьет, не просыхая уже третий сутки. Попробую. Пошли. Юлия Павловна, я правильно? А вы... Валерий Павлович. Помню. Очень приятно. Присаживайтесь, к вам тоже есть вопрос. Вы давали показания, сказали, что задержались на работе. Почему? Я? Я такое говорила? Да. Не помню. Но вы все-таки вспомните. Вы говорили, что обычно возвращаетесь с работы в 8 часов вечера. А в тот раз пришли в 9. Кафетерий был закрыт уже. Меня заведующая задержала. Стружку снимала. 16 копеек. Mm-hmm. Открывать? Нет, я сам, спасибо. И бутерброд. Это 10 копеек. Mm-hmm. пироженьки свежие? Свежие. Женщина! Вы что творите? Я расплачусь. Товар здесь выдаю я. Куда без очереди? Ты больная или инвалид? Вот возьмите, 37 копеек. Что тут такое? Полюбуйтесь, самая умная. Юля, ты что снова крик подняла? А что, она сама залезла и взяла товар? Еще и небось тут не хватает. Юля, мне надоело слушать жалобы на тебя. В котором часу произошел этот инцидент? Ну, может, за час-полтора до закрытия. Валерий Павлович, не поверите, уснул. Плохо, это очень плохо. Семен, чернявая, симпатичная девушка не дождалась очереди и одним махом слопала два пирожных. Смекаешь? Чернявая. Так может, это и есть наша Лобжаница? Точно. У нее еще внешность такая, ну, как сказать, кавказская. Что еще? Да, вроде все. Одета не ярко, просто, ну, платок на плечах. Платок в яблочко. Очень жаль, что ваш сосед не в состоянии разговаривать. Есть к нему вопрос. До встречи. Под фамилией Лобжаниндзе в Одессе проживало 8 семей. Елизавета оказалось 2. Первая, Елизавета Вахтанговна, 1906 года рождения. Нет. Конечно, нет, ей 62 года. Елизавета Григорьевна, 46 года рождения, в настоящий момент выписана из одесской квартиры. Да, Артем, советская прописка. Строгий учет всех переехавших. В ЖЭКах и паспортных отделах существовали листки убытия и прибытия. И вот согласно такому листку установили, что Елизавета Григорьевна Лобжаниндзе проживает в райцентре Арбузинка Николаевской области у своей бабушки Марии Семеновны Рудченко. Преподает там же украинский язык и литературу. А в одесской квартире остались проживать ее отец и мать. Вот, пожалуйста. Может, мы все-таки покушаем? Нет, спасибо. Мама, это он знакомство с папой боится. Наш папа джигит, настоящий грузин. Хороший он всегда помнит, но и обиды не прощает. Профессия у него мирная, он бухгалтер. Папа пришел. Здравствуйте, прокуратура. Нам нужна Елизавета Лобжаниндзе. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Лиза, это из прокуратуры к тебе. Сидите, сидите. Позволите, я присяду? Да, конечно. Может, чаю? Нет, не надо, спасибо. Мы ненадолго. А что интересует прокуратуру? Интересует. Какое отношение к вам имеет Андрей Фадеев и его жена Наталья? Фадеев? Ну, в принципе, никакого. Но вы знакомы. Ну да. Виделись год назад. А что? Это неправда. 2 недели назад вас видели вместе. Есть люди, которые готовы это подтвердить. Собственно, как и сам Фадеев, отрицать этого не станет. Лиза, я не понимаю. Секундочку, гражданин. А, да. Вспомнила. Недавно пересеклись. Здрасте, до свидания. 18 августа вас видели в кафетерии на 5-й станции Фонтана. Что вы там делали? Ну, а, вы об этом? Мне было плохо. Вы не понимаете. Почему же не понимаю? У вас сахарный диабет. Лиза. Уважаемый, наберитесь терпения. Дальше будет самое интересное. Вишенка на тортике. Вы же любите сладенькое? Кафетерий находится в 3 минутах ходьбы от дома Фадеевых. Вы ведь туда потом пошли? Лиза, зачем ты опять туда ходила? Ну, вот видите. Мне продолжать. Не продолжайте. Тогда пойдемте. Мама, прости меня. Саша, и ты прости. До свидания. все сходится. Чего стоишь, присаживайся. Если хотите, можете ознакомиться. Это результаты сравнительной экспертизы, согласно которой именно вашу кровь обнаружили на орудии убийства. На кирпиче, которым вы поранились. Понятно. А нам непонятно. Зачем? Месть? Это она все подстроила. И задание своему братцу тоже она дала. Это она. Я подала заявление в милицию. На твоего брата. Это ты зря. Слишком много свидетелей. Все не расскажут, как ты себя развязно вела. Но вспомни, это же ты его соблазнила. Я должна поговорить с Андреем. Я хочу ему все объяснить. Так будет только хуже. Ты что, не понимаешь? Ты его уже потеряла. Если ты хочешь, чтобы он чего-то добился, не сталкивай его лбом с Эдиком. В тот момент я была просто разбита. Уничтожена. Тогда тебе нужно уехать. Я отцу что-нибудь совру, про распределение, что угодно. Потому что если он узнает... Куда? Куда я уеду? К бабушке. В Арбузинку. Устроишься там в школу. Годик пересидишь. Время лечит. Только главное, заявление забери. Ну, действительно, время лечит. Лиз, не понимаю, у вас вроде бы все наладилось. Жених появился. Лиза, зачем? Я случайно узнала, что Андрей женился на Наташе. Вы убили беременную женщину. Что? Да. Наталья ждала ребенка. Нет. Я не знала. Это ты все подстроил? Говори! Какой напор! И голос больше не дрожит. Да ты, я смотрю, повзрослела. Да только сейчас поздно что-то выяснять. Ты должна быть мне благодарна. Если бы тогда я так не поступила, Андрюша бы женился на тебе. Но стал бы массовиком-затейником в Доме культуры. И гулял бы, как и сейчас гуляет. Тогда зачем он тебе? Да потому что я привыкла побеждать. Привыкла, чтобы все крутилось вокруг меня. А мне даже нравится, что он гуляет по бабам. Таким мужчиной легче манипулировать. Жизнь она такая. Ты либо у руля, либо за бортом. К сожалению, ты, Лизочка, была балластом на моем корабле. Ничего личного. Вон, пошла! Ты еще тут? Ай. Она считала себя человеком высшего сорта. Ценный груз. А я кто? Я никто? Вы убийца. Это все они. Эдик и его сестрица, и Клава это. Все ничтожества. И Андрей таким стал. Наташа его таким сделала. Это все они. У вас будет достаточно времени об этом подумать. Потому что сядете только вы. Все написал. Подписывайте. Духов, слушаю. Будьте добры, позовите к телефону капитана Желязко. Секундочку. Капитана Желязко. Да, слушаю. Капитан Желязко? Это Жданович с филармонии. Тамара, певица, да, помню. Да, я... По поводу убийства. Ну, мы уже раскрыли убийство. Нет, я о другом. Какое другое? Только что я говорила. С дочерью моей подруги. Ее мать убили. Так вот, я бы хотела, чтобы именно вы занимались этим делом. Смотрите в следующем эпизоде. Ничего себе. И денег, наверное, стоит. Да он бесценен. Мама! Мама! Лен, что произошло? Мамочка! Мама! Вещь очень дорогая. Very expensive. Вы попробуйте по-французски. Слушай, иди, дядя. Да он же никому не нужен был. Балласт. Оля, он без тебя никто. Пойми, это бесчеловечно. Если ты меня любишь, ты сейчас же замолчишь. Иначе они тебя выдворят, и мы с тобой больше никогда не увидимся. Так что ты кнопкой быстрее, иначе сядешь по полной. Понял? Так а во сколько вы с вахты пришли? Вы что, меня подозреваете, что ли?